Глава 13. Спала я без снов, а проснулась бодрой и полной сил. Приняв душ, приготовила завтрак, тут и Леха выгреб из комнаты. После ванны подоспел к столу. «Хорошо выглядишь», — заметил мне, придвинув тарелку. Вообще-то волосы были собраны в небрежный хвост и платье самое обычное, но я его поблагодарила, садясь напротив. Леха ел, поглядывая с усмешкой. Не выдержав, я спросила. «Что-то не так?» «Да нет. Утро семейной пары», — хмыкнул он. «Если тебе не нравится...» «Все нравится», — перебил меня Леха. «Боюсь привыкнуть». Я сделала укоризненное лицо. «Уверена, стоит тебе свистнуть, как сюда сбежится толпа девиц». «И что мне с толпой делать?» — скроил он смешную рожицу. Я прыснула. «Если серьезно, какие у нас планы? Не можем же мы так ждать до бесконечности?» «Не можем, и он не может. Если до конца дня не проявится, будем предпринимать меры». «Какие?» «Там и будет видно. Предлагаю немного прогуляться, потом купить платье, а вечером на банкет». «Что хоть за банкет?» «Понятия не имею. Нам надо там засветиться и переговорить с одним человеком. Не думаю, что мы задержимся». Гулять пошли в парк. Располагался он недалеко, потому отправились пешком. Ввиду выходного дня народу было много. Парк брал свое начало от площади, где располагалась церковь. Рядом разлилось небольшое озеро. Говорят, когда-то оно было большим, сейчас же больше походило на лужу. Лениво пройдясь мимо аттракционов и площадок, мы спустились к воде и уселись на бревне. По озеру плавали лодки. Люди смеялись, громко разговаривая. А мы сидели и молчали. Молчание не угнетало. Было спокойно. На противоположном берегу раскинулся новый жилой квартал. 8 лет назад на него и намека не было. «Все изменилось», — сказала я, глядя на воду. Леха, достав сигареты, закурил. «Просто тебя тут не было, потому так кажется. На самом деле все то же самое, только дополненное некоторыми деталями. А так, что сейчас, что тогда...» Он замолчал, а я, набравшись смелости, спросила. «Почему ты обратил на меня внимание?» Он вопросительно вздернул бровь, бросив на меня взгляд. «Тогда, 8 лет назад. Ведь ты мог получить любую, а связался с 19-летней дурочкой». Он усмехнулся. Глядя вдаль, выдохнул дым. Я уже думала, не ответит. Но он заговорил. «А разве такое выбирают? Оно обычно обухом по голове, и все. Я до сих пор помню, как ты шла по переходу в нелепой одежде с барабаном наперевес. Я тогда подумал, в этом что-то есть. И несколько месяцев твердил себе, хватит уже с ней носиться, она же долбанутая на всю голову». Леха покачал головой, усмехаясь, затушил окурок. «А потом понял, не могу без тебя». «Хоть стреляйте, не могу и все». «Ну а вот ты смогла». Он замолчал, а я закусила губу, чтобы сдержать слезы. Выровняв дыхание, сказала. «Я знаю, что это ничего не изменит, и не пытаюсь оправдываться. Но если сможешь, прости меня. Я была глупой, эгоистичной девчонкой, которая не умела ценить то счастье, которое ей преподнесла жизнь». Выдохнув, я замолчала. Леха смотрел вдаль, теребя пальцами травинку, растущую перед ним. Так мы просидели 5 минут. Потом он поднялся, говоря. «Надо идти за платьем». Пошли мы в один из бутиков, располагавшихся неподалеку. Цены там были заоблачные, но Леху это не смутило. Я молча примерила несколько платьев, выбрала одно, к нему подобрали туфли и украшения. Девушка-консультант носилась вокруг нас щебетом, не замечая тягостного молчания. Мы не сказали друг другу ни слова, пока шли в бутик. Обратная дорога тоже прошла в тишине. Леха был хмур, я растеряна. Остаток дня провели каждый сам по себе. К вечеру я сделала укладку и нанесла легкий макияж. От салона отказалась, решив, что очаровывать никого не собираюсь, так что можно обойтись своими силами. В целом, увиденное в зеркале мне понравилось. На меня мало похоже, зато подойдет для того общества, куда мы идем. В гостиную выходила все в том же растерянном состоянии. Наверное, не стоило начинать тот разговор у озера и просить прощения. Это только все испортило. Как провести вечер с хмурым Лехой, я не представляла. Буду молчать и отсиживаться в сторонке. Выйдя в гостиную, замерла. Леха в костюме стоял у окна. Услышав шаги, обернулся, и я поневоле им залюбовалась. До того он был хорош. Галстук болтался на груди неповязанным, но это только добавляло плюс к образу. «Никому не отдам», — мелькнуло в голове, и я грустно усмехнулась. Замахнулась ты, Милана, не на свой кусок. Леха тоже меня рассматривал. Затушив окурок, подошел, подавая руку, согнутую в локте. «Разрешите?» Кажется, настроение к нему вернулось. Улыбнувшись, я кивнула. «Только галстук поправить надо». Затянула узел и расправила воротник. Руки немного задрожали под Лехиным взглядом, но я снова улыбнулась. «Идем», — сказала, беря его под руку. В ресторане Лехи радовались, здоровались, сжали руки, на меня поглядывали с интересом. Не зная, как себя вести, я нацепила старую маску невозмутимости и высокомерия. Наверное, потому что я так себя вела раньше на подобных мероприятиях, а как надо, не знала. «Когда ты так смотришь», — шепнул Леха, — «то выглядишь сексуальной стервой». Я похлопала глазами. «Ты так говоришь, как будто доволен этим». «Я самолюбив. Приятно видеть, как твоя женщина одним взглядом заставляет мужиков из штанов выпрыгивать». «Ты преувеличиваешь». Я почувствовала себя неловко. То ли из-за создаваемого впечатления, то ли из-за того, что он назвал меня своей женщиной. Сложила руки на груди, словно прикрываясь. Леха только хмыкнул, оно и понятно. За таким декольте и разрезом на бедре не особо спрячешься. Тут к нам подскочил какой-то тип и начал радостно жать Лехину руку. «Ты, как обычно, самой красивой женщиной!» Заметил, покосившись на меня. Я снова нацепила маску. «Кстати, здесь Вика». Леха отмахнулся, особенно не отреагировав. И парень ретировался, так и не дождавшись ответа на свое замечание. Зато я сразу поинтересовалась. «Кто такая Вика?» «Моя бывшая». «А чем она отличается от остальных?» «Тем, что терпела меня 2 года. Ну и расстались мы около 3 месяцев назад, потому некоторые считают необходимым сообщать мне о ней». «А тебе интересно?» «Все, что мне интересно, я могу узнать сам, не влезая в досужие сплетни». Леха расправил плечи, направив взгляд на брюнетку, приближающуюся к нам. И я, конечно, тоже выпрямилась. Женщина была красива. Лет 35, правильные черты лица, темные волнистые волосы в идеальной прическе, обтягивающее красное платье на идеальной фигуре. Помада в тон платья. Походка от бедра и взгляд человека, который знает себе цену. Она была идеальна. Я бы уступила ей, если бы не один весомый аргумент. Я была моложе, и это бросалось в глаза. Да, не девчонка, но куда ближе к ней, чем к взрослой женщине. «Здравствуй, Леша», — улыбнулась Вика, оказавшись рядом с нами. Он склонил голову на бок. «Привет, шикарно выглядишь». «Спасибо, ты тоже, впрочем, как всегда». Она легонько поправила ему галстук, и мне это не понравилось. Лехе тоже. Он на мгновение нахмурился, чуть распустив узел. «Как у тебя дела?» — спросил ее. «Хорошо. У тебя, как я вижу, тоже». Бросила она взгляд в мою сторону. Любопытный, изучающий. «Это Людмила», — представил он меня. «А это Виктория». Вика пожала мою руку с той же застывшей в уголках губ улыбкой. Я ответила примерно тем же. Глаза ее снисходительно смеялись, словно говорили. «Девочка, ты одна из многих на его пути, так что поубавь спесь». Но внешне она держалась превосходно, а я-то со своей маской почти сроднилась. «Можно тебя на минуту?» Они отошли в сторону, и сразу стало неуютно. Здесь все мне было чуждо, и я не могла понять, как находила в подобных мероприятиях что-то интересное. «Ладно, надо выпить шампанского и немного расслабиться». Я прошлась в поисках официанта, поглядывая на Леху. Тут передо мной возник мужчина лет 40. Среднего роста, худощавый. Темные волосы прорежены сединой, однако это его не портило. Симпатичный, с правильными чертами лица, хотя рот немного великоват, но улыбка это компенсирует. Он протянул мне бокал шампанского со словами. «Позвольте сделать комплимент. Вы очень красивы». Шампанское я приняла, комплимент тоже, вежливо улыбнувшись. Он продолжил. «Я ведь не ошибаюсь, вы Милана?» Я посмотрела на него, хмурясь. Надо же было нарваться на кого-то из тех времен. Мужчину я не вспомнила, как ни пыталась, о чем и поведала с улыбкой. «Оно неудивительно. Вы были совсем молоды, когда мы виделись. Я думал, после той истории между вами и Алексеем вряд ли что-то возможно, но, кажется, ошибся». Мужчина мне сразу перестал нравиться. Конечно, о случившемся тогда судачили все, кому не лень, и теперь те, кто меня узнал, перешептываются, мусоля подробности. Вместо ответа я сказала. «Простите, вы не представились». На счастье вернулся Леха. Я сразу заметила, что мужчины не ладят. «Проваливай, Миша», — говорил Леха по-доброму, но чувствовалось, что приязни нет. «Просто сделал комплимент твоей спутнице». «Сделал и проваливай». Миша, выставив вперед руки, удалился, а я спросила. «За что ты так с ним?» Леха не ответил. «Я минут на 20 на переговоры, потом можно уходить». «Хорошо». Я кивнула. Он тоже. Собрался идти, но, резко повернувшись ко мне, быстро поцеловал в губы. Я застыла от пронесшихся эмоций, моментально вспомнив, как его губы ласкают, дразнят, любят. «Это чтобы никто особо не клеился», — шепнул он на ухо и отбыл. Секунд 20 я стояла столпом, ловя взгляды. Очнувшись, огляделась и направилась к диванам. Там и просидела следующие полчаса, выпив 2 бокала шампанского и пытаясь унять растревоженные чувства. Он меня поцеловал. Да, только для вида, но поцеловал. И внутри все трепетало, как тогда, когда я неопытной девчонкой впервые чувствовала его губы на своих. Черт возьми, все это становится слишком серьезным, слишком личным. И нужно где-то взять силы, чтобы выдержать. Через 40 минут мы ехали в машине домой. То ли от шампанского, то ли от общего настроя вечера я полезла с вопросами. «И все-таки, что вы с Мишей не поделили?» Леха, кинув взгляд, вернулся к дороге. Вика ушла к нему. «Как ушат ледяной воды. Нахрена я полезла?» «Извини», — пролепетала, отворачиваясь. «Ничего страшного. Это случилось через месяц после нашего разрыва». «Почему вы расстались?» «Ей нужна была стабильность, уверенность в завтрашнем дне. И хоть она выглядит отлично, понимает, что годы берут свое, а она хочет семью и детей». «Ты этого ей дать не мог?» «Нет. Честно сказать, я жил с ней, потому что было удобно». «Привык, а она терпела. Ждала, что я изменюсь, стану верным мужем и порядочным семьянином». «Ты ее любил?» — спросила, а голос дрогнул. Леха этого не заметил. «Нет». Я почему-то выдохнула с облегчением. «А этот Миша?» «Он сразу на нее запал. Но ничего предрассудительного замечено не было, пока мы не расстались. Тут уж он воспользовался шансом». «И что тебе не понравилось? Вы же разошлись». «Мы знали друг друга больше 10 лет, и он мог хотя бы со мной поговорить, а не действовать в темную, утешая женщину, с которой я только расстался. Это предательство, его я не терплю». Я отвернулась к окну. Вот и ответ на мои слова у озера. Предательство он не простит. А мой поступок много хуже. Можно сказать спасибо уже за то, что он рядом и помогает разобраться в сложившейся ситуации. Дома мы были около 8. Переодевшись, засели в гостиной смотреть фильм, когда у Лехи зазвонил телефон. «Номер не определен», — нахмурился он, отвечая. Я сидела рядом, потому услышала голос, который сказал. «Дай мне девчонку». «Говори со мной». Я спросила одними губами, кто это, не получив ответа, приблизилась ухом к телефону. «Мне нужна она». И я его узнала. Королёв. Выхватив трубку, отошла в сторону, отвечая. «Это я. Приезжай к 11 в бар «Адмирал» на Большой Никитской». «Зачем?» «Есть разговор. Шутки кончились, мне нужно знать правду, иначе я не понимаю, что делать». Сжав телефон руками, я сказала. «Одна я туда не поеду». «Можешь взять дьявола. Не знаю, правда. Сама захочешь, чтобы он слушал наш разговор?» Руки до боли, сжимавшие телефон, похолодели. «Нет, Королёв не может знать. Откуда?» «Я приеду с ним», — сказала твердо. «Как знаешь. Значит, в 11 в Адмирале». Он повесил трубку, я повернулась к Лёхе. Тот смотрел на меня, вздернув бровь и сложил на груди руки. «Что это было сейчас?» «Я...» Помедлив, я осозналась. «Мы с ним встречались». «Когда?» «Пока ты давал показания в следственном отделе. Он пришел к машине, и мы пообщались». «Почему не сказала?» «Забыла, честно. Сначала ты начал про дела рассказывать, от дома эти записки, и Королёв просто вылетел у меня из головы». Я нахмурилась, глядя на Лёху. «Ты как будто не удивлен этой информацией». «Я знала о вашей встрече». «Что? Откуда? Считаешь, я бы ушел куда-то, оставив тебя без присмотра, когда рядом ходит убийца? За тобой приглядывали мои ребята. Как только Королёв нарисовался, я об этом узнал». «Тогда почему не спросил о нем?» — поинтересовалась я. Информация удивила. Все-таки Леха мыслит куда масштабнее меня. Я-то вовсе не думала о том, что остаюсь одна, и мне может угрожать опасность. Его забота была приятна, а вот ответ на вопрос не очень. «Думал, вдруг у тебя своя игра, а я могу ее поломать. Решил понаблюдать до поры до времени». «Ты все еще меня подозреваешь?» Я продолжала хмуриться. Леха пожал плечами. Не выдержав, подошла и села рядом с ним на диван. Взяв за плечи, развернула к себе лицом. «Леша», — сказала тихо, но уверенно, глядя ему в глаза. «Митя мертв. Я знаю, что доказательств нет, но он мертв. Поверь мне. Из-за своих домыслов о том, что он жив и зачем-то всех убивает, ты упускаешь из вида настоящего убийцу. Это не Митя». «Я знаю», — ответил Леха, вставая. Прошел к окну и привычно закурил. Я следила за ним взглядом. «Витязь, конечно, тот еще подлец, но он кладоискатель, махинатор, не убийца. Он технически не смог бы все это провернуть. Здесь кто-то другой». Леха повернулся ко мне. «Но это не отменяет того, что Витязь может быть жив и во всем этом дерьме участвует». Я устало выдохнула. Переубеждать его труд напрасный. Главное, чтобы это не сыграло против нас. «Что хотел Королёв?» — вернул меня Леха в реальность. «Мне кажется, он ищет деньги, которые они с Митей забрали у погибших. Спрашивал, где Витязев». «И что ты сказала?» «Что он утонул в болоте». «Считаешь, Королёв поверил?» «Мне показалось, да. А я вот сомневаюсь. Иначе бы не объявился сейчас. Когда вы с Витязем пропали, он брал мою квартиру на абордаж, в прямом смысле этого слова. Был уверен. Я велел от вас избавиться. Хотел поквитаться за дорогого товарища. Поверь, он выпил немало моей крови, прежде чем понял, что я знать не знаю, где Витязь. Так что верить на слово не его конек». «Думаешь, он будет выпытывать у меня так называемую правду? Вряд ли Королёв станет наглеть, учитывая, что ты рядом». Леха немного на меня поглядел. Затушив окурок, прошел в гостиную. «Напомню, что ночь назад ты боялась спать одна», — заметил, сунув руки в карманы. «Ждала, что тебя придут убивать. А теперь собралась навстречу, не пойми с кем, не задумываясь, что это может быть подставой?» Я уставилась на него во все глаза. «Думаешь, это тот самый шаг, который предпринял убийца?» «Сложно сказать. Но, кажется, Король сумел тебя заинтересовать, раз ты так рвешься. Что он тебе сказал?» «Ничего такого, что есть разговоры, и ему надо понять, что к чему, иначе он не знает, как действовать. Примерно так. Мне показалось, он что-то знает. Вдруг он видел убийцу, ведь он наблюдал за нами все это время». «Почему бы не сказать об этом в прошлую встречу?» «Не был уверен. Или еще что-то произошло?» Леха помолчал. «Хорошо», — сказал наконец. «Едем». В 10 вечера мы отъехали от дома. Леха задумчиво курил и был неразговорчив. А вот я волновалась, не зная, чего ждать от Королёва, но почему-то ожидая что-то важное. Поехала в джинсах и легком пуловере, решив, что так меньше привлеку внимания. Как оказалось потом, одежда роли не играла. И внимание мы привлекли не меньше, если бы пришли туда, например, голыми. «Ты знаешь, что это за бар?» — спросила Леху. Грязная пивнушка. Ходит туда всякая трёпья. Странный выбор. Для Королёва самое то. Возможно, он там завсегдатай. Значит так, держись меня, лишний раз рот не открывай. Я кивнула, глядя в окно. Вот Лёха не ожидает от встречи ничего хорошего. Посмотрим, кто прав. На место мы прибыли за 20 минут до назначенного времени. Запарковались на противоположной от бара стороне во дворе, хотя стоянка возле была свободна. Бар действительно оказался грязной пивнушкой. Это было видно снаружи. Вокруг входа паслись ребята, что называется, из четких. «Чувствую, будет интересно», — пробормотала я, пока мы шли по пешеходному переходу. Бывают такие сцены в кино, когда выключают звуки, все вокруг затихает, и слышны только шаги героя, идущего сквозь толпу, провожающую его взглядами. Примерно то же случилось с нами. Лёха уверенно двигался вперед, я семенила рядом, стараясь смотреть под ноги, чувствуя, как на нас пялятся. Было жутко некомфортно. Я представила, что приехала бы сюда одна, и усмехнулась против воли. «Вот уж точно безумие!» Лёха чувствовал себя уверенно, шествуя вдоль братвы, как по красной дорожке. Народ перед ним расступался, то ли узнавая, то ли просто чувствуя, что с этим парнем шутки плохи. За дверью бара оказалось два небольших зала. Один прямо перед нами, второй направо от входа. Первый оказался крохотным. В углу барная стойка, рядом с ней коридор в туалет, вдоль стен 5 столиков. Королёва не наблюдалось. Мы заглянули во второй зал. Он был побольше. По периметру расположились диваны со столиками. Все были заняты. Если бы не запрет о курении, тут, наверное, было бы не продохнуть. Королёва не оказалась и в этом зале. «Время есть», — заметил Лёха. «Подождём». На нашу удачу освободился столик сбоку от стойки. Мы сели под пристальными взглядами окружающих. Женщин в баре я заметила лишь двух. Выглядели они, честно говоря, не очень. Я со своими джинсами и пуловером вообще не вписывалась. «Мы тут будем, как три тополя на плющихе», — высказала свои мысли. «Не самое удачное место для приватной беседы». Лёха, пожав плечами, подошел к стойке. Заказав нам сока, устроился на стуле, праздно поглядывая по сторонам. В 11 сок был выпит, а Королёв не появился. «Как думаешь?» — спросила я. «Он специально нас выманил и не пришел? Или что-то могло его задержать?» Лёха в очередной раз пожал плечами. «Тут к нашему столику подлетел мужчина лет 40. Навеселе, но вроде не сильно, скорее взбудораженный». «Лёха!» — высказался радостно. Пока тот наблюдал, вздернув бровь, мужчина, взяв свободный стул от соседнего столика, подсел к нам. Смелый поступок, однако. Мужчина был невысокий, тощий и неопрятный, грязные русые волосы торчали во все стороны. Борода выглядела так, словно в один прекрасный момент ее хозяин решил не бриться, и пока что она на стадии «расту как хочу». Глаза красные, может, он не спал несколько суток, и вид болезненный. Может, все, кто здесь заседает, так выглядят. Королёв он тоже не блистал. Я уж думала, чем все кончится, когда Лёха вдруг спросил. «Влад?» Мужик радостно закивал, протягивая Лёхе руку. Тот ее пожал, причем без намека на брезгливость, даже с радостью, хоть и немного удивленный. «Как ты здесь оказался?» — спросил Леха. «Так это...» — новоиспеченный дружок шмыгнул носом. «После дембеля уехал к матушке на родину, завис там лет на 10, потом сюда вернулся. Но военный опыт тут не ценят, сам знаешь как». «Чем занимаешься?» «Так, по мелочи. Оружие сложил в ящик и открывать его не собираюсь. Мне этого вот так хватило!» Он провел ладонью по шее. Я догадалась, что судьба свела нас с Лёхиным сослуживцем. «Почему ко мне не пришел?» «Хотел. Потом узнал, что ты в люди выбился, ну и не стал торопиться. Власть и сила меняют людей, знаешь ли. Ты вон какой стал. И прозвище заимел знатное. Дьявол. Оно ко мне само приклеилось», — усмехнулся Лёха. «Верю, но думаю, есть за что». Мужчина посмотрел на меня. «Девушка твоя?» «Да. Сколько ты в городе? Моя персона, кажется, должна оставаться неприкосновенной». Я, в общем-то, не против. Слушать было интересно. Словно приоткрылась еще сторона жизни Лёхи, о которой я не знала. «Месяцев 10. «Здесь давно?» «С полгода. Паршивое место. Знаешь короля? Лет 35, среднего роста», — Леха описал мужчину. «Видел. Мутный субъект. Так ты тут из-за него?» «Вроде того. Должен был прийти, но не объявляется». «Он здесь нерегулярно. Одно время с Лидкой терся, она здесь официанткой». «Бросила. Говорит, псих полный. Бредил каким-то дружком, который то ли помер, то ли сбежал. Постоянно затирал про то, что истина восторжествует. Полный дебилизм». Она поначалу это все со смехом рассказывала, потом стало не до смеха. Голова у парня реально набекрень. «Чем он занимается?» «Понятия не имею. Тебе надо с Лидкой поговорить. Если хочешь, узнаю адрес. Она сегодня не работает. Будь любезен». Кивнув, Влад подался к стойке и заговорил с барменом, накачанным парнем лет 30. Я шепнула Лехе на ухо. «Ну и дружки у тебя». Отстраниться не успела. Он повернулся ко мне, оказавшись лицом к лицу так, что мы соприкоснулись носами. И замерли, словно ожидая, когда второй отодвинется. Только этого не происходило. Леха опустил глаза на мои губы. И я непроизвольно сглотнула, подумав, что мы сейчас поцелуемся. Даже смешно. Сидим в грязном баре среди алкашей, а мне плевать, словно только мы и есть в мире. И я подумала. Не отстранюсь. Это всего лишь поцелуй. Знала, что обманываю себя, но готова была поверить в это, чтобы еще раз почувствовать вкус его губ. И тут вернулся Влад с листком в руке. Леха, нахмурившись, повернулся к нему. Я быстро отвернулась в сторону двери. «Отсюда недалеко», — заметил Влад. «Квартала 3. Так что, если очень горит, можешь попытать счастье». «Королев может быть там?» «Сложно сказать. Она говорила, что послала его, но бабы такой народ, сам знаешь». Влад неловко кашлянул, покосившись на меня. Леха, вытащив визитку, положил ее на стол. «Позвони через недельку», — сказал Владу. «Поговорим. Спасибо за помощь». Леха поднялся, и я следом за ним. Мужчины пожали руки, мне Влад улыбнулся, я ответила тем же. А когда оказались на улице, спросила. «Почему мы ушли?» «Сейчас 11:20. Хотел бы Королёв прийти, пришел бы». «Давай ему позвоним». Он звонил из автомата. Номера, зарегистрированные на него, недоступны. «Ты это проверил?» «Конечно». «И что теперь? Поедем к этой Лиде?» «Да, может, она что расскажет. Не зря же Королёв объявился в самом деле. У нужного дома мы были через 5 минут». Он представлял собой типичную пятиэтажку, затерявшуюся среди других таких же. Стандартная серая хрущевка, убогая и страшная. Прикинув подъезд, Леха направился к двери, набрал номер квартиры. Через несколько мелодичных переливов раздался женский голос. «Кто?» «Трифонова Лидия?» — поинтересовался Леха. «Ну?» — насторожилась она. «Я ищу Павла Королева, хотел бы с вами побеседовать». «Мы с ним больше не общаемся!» «И все-таки я заплачу!» Через 5 секунд тишины дверь со щелчком открылась. «Спасибо», — сказал Леха, заходя внутрь. Квартира оказалась на 3-м этаже. Хозяйка встретила нас в дверях. Девушка лет 30, невысокая, сверхустроенная, но бедра показались мне просто необъятными. Лицо слегка приплюснутое, хотя и симпатичное. Длинные светлые волосы собраны в хвост на макушке. «А ты красавчик!» — заметила она, окинув Леху взглядом. Про меня ничего не сказала, хотя посмотрела внимательно. «Проходите!» Из тесной прихожей Лида пригласила нас в кухню, которая оказалась намного больше. Мы с Лехой уселись с двух сторон стола. Хозяйка осталась стоять напротив, скрестив руки на груди. «Зачем вам Пашка?» — поинтересовалась первой. «Он меня искал. Назначил встречу и сам же не пришел». «Да и черт с ним!» «У меня другое мнение». «У Пашки в голове ветер. Это в лучшем случае. Раньше он на синьке сидел, дурак был, конечно, но терпимый. А потом на наркоту перешел, стал амфетамин принимать. Ну и совсем крыша поехала. Я его тогда и бросила. Страшно с ним становилось». «Он вам угрожал?» «Мне нет. Но крышняк у него рубило, будь здоров. Носился с ножом по квартире и кричал: «Где эта стерва?» «Какая стерва?» Лида вздохнула. «Вы не думайте», — сказала, противореча сама себе. «Когда он трезвый, то нормальный. Вот ей-богу, с ним жить можно. Адекватный, все соображает. Но наркота с бухлом ему весь мозг выедает. Он же у нас в городе 10 лет примерно. Приехал с дружком какой-то крутой парень, видимо, но я о нем никогда не слышала. До этого они несколько лет по миру катались, так Пашка говорил. Разводили богачей на бабло. То есть разводил-то как раз этот дружок, я так думаю. Пашка простой, как 2 копейки. Он на такое не способен. Ему только черную работу выполнять. Видимо, дружок его ради этого и держал. А Пашка, ну, он на него чуть ли не молился. Дружок этот для него всем был. Я этого не видела, Пашка рассказывал. Вот по его словам и говорю, и по его эмоциям. Потом парень этот пропал, и Пашка был уверен, что его убили. Но после решил, что тот может быть жив. Что сбежал он с бабой какой-то и деньгами, которые собрал в нашем городе, а Пашку бросил. Но только Пашка все это не так представлял. По его мнению, во всем виновата была баба. Он говорил, что придет время, и он отомстит. Говорю же, голова у него поехала из-за этого парня. Но при мне он редко эти темы начинал, пока на амфетамин не подсел. Вот тогда просто дурдом наступил. Терпеть это было невозможно. Эдак ему придет в голову, что я та самая баба, и он на меня с ножом полезет. Оно мне надо? В общем, я его выставила. Сказала, пока с наркоты не слезешь, не появляйся. С тех пор он носа и не кажет. Хотя в баре я его видела несколько раз. «Когда вы расстались?» — спросил Леха. 3 месяца назад. А когда последний раз видели? Лида задумалась. «Пожалуй, 3 недели назад в баре». «Адрес его?» «Нет у него адреса. Или он о нем не говорил. Обычно он по дружкам болтался, потом ко мне переехал. У меня жил. Ну а как съехал, я понятия не имею, куда подался. Кто ему наркоту толкает?» Лида оглядела Леху оценивающе и, решив, видимо, что ему можно открыться, ответила: «Крест. Саша Крестовский». «Где его найти?» «Он по ночным клубам ходит. В выходные тусуется, работает. Попробуйте поискать в Пандоре. Он там частый гость». «Что ж, спасибо». Леха поднялся и, выложив на стол 5000-ую купюру, от которой у девицы глаза на лоб полезли, и свою визитку, добавил: «Если Королёв объявится, сообщи мне». Кивнув, она проводила нас. «Щедрый подарок», — заметила я, выходя на улицу. «Хорошая девчонка», — пожал Леха плечами. «Серьезно?» «У меня была похожая, когда я начинал». Я усмехнулась. «Начинал что?» «Карьеру в криминальном мире», — хмыкнул он в ответ. «И что стало с девушкой?» «Не знаю, мы быстро расстались. Я уложил в постель жену одного бизнесмена, и жизнь моя тогда круто изменилась». Я только головой покачала. «Сколько у тебя было баб?» «Много», — ответил Леха серьезно и устрашающе добавил. «Очень много». Я комментировать не стала. Когда мы сели в машину, спросила: «Поедем в Пандору?» «Да, как раз отличное время. Надо было брать Короля, пока он висел у нас на хвосте. За несколько дней до вашей встречи он исчез. А в тот день пришлось выбирать, за ним следить или тебя охранять. Я выбрал второе. Так что где Король пропадает, теперь неизвестно». «В чем ты его подозреваешь? Он уж точно не смог бы провернуть все эти убийства». «Залезть в квартиры, да, но убить... На это он способен, особенно под наркотой. Рассказ девчонки это подтверждает». «Когда мы общались, он, конечно, выглядел так себе, но скорее больным, чем неадекватным. Может, у него отходняк был?» «С этим не поспоришь. Я решила пока оставить вопрос о Королеве и его причастности к происходящему и сосредоточиться на самих поисках, раз уж Леха задался такой целью. Кажется, он сам до поры до времени не воспринимал Королева всерьез, потому и упустил из виду, о чем сейчас жалеет».